На широком уступе под отвесной стеной хребта, озаренным солнцем, раскинулся монастырь. Высокая стена ограждала его с юга, оставляя незащищенным выдавшийся в долину холм, увенчанный главным зданием храма и сокровищницы. И стены, и здания были раскрашены яркими черными, красными и белыми вертикальными полосами. Это означало, что монастырь принадлежит секте Сакьяпа, тоже красношапочным ламам Малого Тибета. «Смотри, здесь живет древнее искусство». Виторкананда показал на массивные стены и кубические здания, обладавшие необъяснимой легкостью, отсутствующей у коробочных форм современной архитектуры. Видишь, стены незаметно сходятся вверх, и геометрически точные линии чуть вогнуты. Но сделано это в такой строгой мере, что, несмотря на грубый материал и толщину стен, достигается эффект благородной формы. Дояром уже знал общее устройство тибетских дзонов. За стенами в нижней передней ступени монастыря помещались хозяйственные постройки. Тут находились мастерские, ткацкие, художественные, столярные, больницы и аптека. Позади, на плоском уступе горы, школа и библиотека, поминальные часовни. В этом монастыре посреди стен возвышался утес со срезанной верхушкой, служивший основанием трех храмов. Путники направились к центральному, самому высокому. В монастыре ревели трубы, пронзительно взывали раковины, тупо и глухо ревели барабаны. Шло торжественное богослужение. Монахи, склонившись над стопками испещренных тибетскими буквами листков, нараспев рычали молитвы нарочито низкими голосами. Особенно старательные ревели, так что успевали охрипнуть, пока колокольчик главного ламы возвещал перерыв. Свисавшие с продымленных балок потолка полотнища священных изображений бурханов колыхались от порывов холодного сквозняка, никого не беспокоившего. В квадратном дворе храма собралось множество монахов, видимо, все население монастыря. Молодые мальчишки, старики, все смешалось в этой теснящейся и толкающейся толпе. Причудливые шапки с высокими мохнатыми гребнями выделяли старшую категорию монахов. Все с нескрываемым любопытством смотрели на четырех пришельцев, медленно поднимавшихся по навесной галерее к верхнему этажу храма. Их ожидали главные ламы, настоятель, астрологи, врачи и высокопосвященные. Дояром украдкой смотрел вниз, на плотно сбитую, пахнущую тухлым маслом и немытыми телами толпу, и не мог отделаться от мысли о человеческой расточительности. Запереть здесь в бездействии и покое множество здоровых мужчин. И это в стране, где так требовались умелые руки земледельца и скотовода, где редко население и сурова зима. Может быть, запирая столько мужчин в монастырь и обрекая их на безбрачие, предки, устроители общества, инстинктивно ставили предел размножению в стране, скудость которой может прокормить лишь ограниченное население? Если так, то насколько нелепее кормить всю эту толпу бездействующих работников? Жаль, что он так беспомощен в вопросах экономики. Как много интересного и важного для суждения о жизни он мог бы знать. Рамамурти вдруг поразился несоответствию своих мыслей тому, что ждет его.